За кражу боевых артов императорской гвардии сразу отправляли на плаху, ведь они были созданы одним из пяти архимагов империи, с возможностью автономно существовать без подзарядки несколько десятков лет, и их было само собой мало. Лучше них были только боевые артефакты, созданные древними, но их было еще меньше, и они все наперечет. Разумеется, он сложил 2 и 2. Нападение на приют, труп в комнате, побег, магическая личина на пацане, предложенные артефакты, и без зазрения совести обменял их на книги. А что, продавать он их не будет, оставит для личного использования, и если за ними придет тот, кто снабдил ими парня, всегда можно выторговать для себя что-нибудь ценное. Но Александр Ефимович сильно сомневался, что за ними придут. У него были догадки, кто снабдил пацана артами для дороги в столицу, а то, что парень навострил сапоги в тир, это было ясно. Барыга положил медальон в ящик стола и закрыл ящик на ключ. Если он прав в своих выводах, то недолго хозяину оставалось властвовать над ним. С того света не возвращаются, верно? Конец интерлюди. Я проснулся от того, что у меня ныло все тело. Небо в окне только начало светлеть, готовясь к восходу солнца. Ох, я еще наплачусь с этим неподготовленным телом. Вот скажите, сложно что ли было заниматься хотя бы элементарной зарядкой каждый день? Я встал и пошел умываться. Поплескал на лицо и голову холодной водой, чтобы разогнать сонливость. Сделал зарядку, шипя от боли в мышцах. Затем оделся в свободные штаны, вышел во двор и сделал базовый комплекс ушуталу. 16 форм Чан Цуань — это то, что надо для этого тела. Растяжка, координация движений, укрепление мышц. С удивлением заметил, что без проблем выполнил 40-минутный комплекс без особого труда. Ну, да весь взмок, но тягучие движения на растяжку и быстрые движения мне дались без особого труда и особой боли в теле. Еще 2-3 таких занятия, и надо будет переходить на отработку движений Синьи Цуань, а то я сейчас могу использовать только единичные удары без вреда собственному телу, и это меня никак не устраивало. Надеюсь, в походе будет возможно тренироваться. Тихо поднялся в свою комнату, протер мокрым полотенцем тело и оделся в повседневную одежду. Взглянул в окно, рассвет только занимался, и, игнорируя желудок, который пробудился недовольным ворчанием от желания что-нибудь съесть, достал из сумки первый учебник и углубился в чтение. Написана книга была заумно и местами чересчур высоким штилем, но суть можно было уловить без проблем. Из короткой исторической справки в начале учебника стало ясно, что все достижения современной магии этого мира зиждятся на знаниях древних. После Великой войны, едва не закончившейся гибелью всего мира, его ждали глобальные изменения. Часть земель из-за сильных катаклизмов, вызванных чудовищной силой заклинаниями, опустилась под воду. Часть превратилась в пустоши, где обитала всяческая нечисть, мутировавшие из-за магии животные и растения. Причем сдерживали продвижение пустоши защитные заклинания все тех же древних магов, остатки которых попытались хотя бы частично спасти то, что еще можно было. Были установлены специальные башни с артефактами, создающими защиту на огромные территории. Причем они держались вот уже 5000 лет, именно столько прошло после последней Великой войны. Потомкам оставалось только вовремя подзаряжать накопители и следить за сохранностью самих башен. Проблема в том, что с каждым поколением маги становились все слабее, и современным магам доступны лишь крупицы былого могущества их предков. Так они потеряли способность самостоятельно изобретать плетение, как и потеряли знания о большей части того, что когда-то существовало. Остались лишь крохи. Я оторвался от чтения, чтобы разложить все по полочкам. То, что в магических артефактах были магические же батарейки, для меня было новостью. Хотя логично, если вспомнить законы природы, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. Чтобы что-то работало, надо использовать энергию. Внезапно мне стало понятно, куда дед Демидова уезжал каждый месяц и возвращался без сил. Видимо, подзарядка накопителей башни требовала много энергии от слабенького мага. Теперь ясно, почему он так страстно желал, чтобы я стал магом. Но еще делало более непонятным историю с казнью. Небольшое приграничное графство со слабым и старым магом во главе рода, что такого дед мог совершить, если он безвылазно сидел в замке? Да у нас и гостей то фактически не было. Так, приезжал один из старых друзей деда по академии раз в год. В общем, тайна, покрытая мраком, в которой я обязательно должен разобраться, если хочу относительно спокойной жизни в этом мире. Хотя сомнительно, что она у меня будет спокойной с учетом всего произошедшего, и у меня появилось чудовищное подозрение насчет этих магических пустошей, вызванной информацией о мутации. Уж не ядерная война ли была 5000 лет назад? В коридоре раздались осторожные шаги, закончившиеся перед моей дверью. «Алексей, спускайся вниз», — постучала Анна. «Завтракать будем». «Ага, сейчас», — бросил я в ответ и с сожалением закрыл книгу. «Надо обязательно вечером продолжить». Положил учебник в сумку и пошел завтракать. В комнате на первом этаже уже было людно. Мне представили последних двух членов отряда, которые вчера отсутствовали, отправившись за припасами в поход. Еремей, еще один лучник в отряде. Невысокого роста, седой мужичек равнодушно пожал мне руку в обмен на приветствие. И Влад, разведчик, о нем надо сказать особо. Высокий, среднего возраста и лысый мужчина, одетый в неприметную зеленую форму. Из оружия у него на поясе висел только нож. Глаза живые, бегающие по комнате, отмечающие каждую деталь, но при этом молчалив. Молча пожал мне руку и сел в ожидании завтрака. Завтрак, к удивлению, готовил Маркус. Он достал из печки огромную сковороду с шипящими жареными яйцами и кусками сала и поставил в центр стола. Нарезанный свежий хлеб, сыр, молоко и масло уже стояли в ожидании, когда их съедят. Я сел на свободный стул, взял в руки двузубую вилку и потянулся к яичнице, на которую Маркус покрошил зелень, к которой уже тянулись руки моих голодных сотрапезников. В большой семье клювом не щелкай. Наверное, Маркус туда вбухал яиц 30, настолько толстым оказался скворчащий слой. Я положил кусок яичницы в рот, закусил мягким пшеничным хлебом с маслом. «Ммм, как вкусно-то!» Прожевал и тут же потянулся за следующей порцией. Во время еды разговоров не вели. Оно, конечно, верно. Разговоры о работе мешают нормальному пищеварению. Яичница как-то подозрительно быстро кончилась, и в дело пошли сыр, масло и хлеб. Вот чего мне не хватало в этом мире, так это кофе, к которому я пристрастился после выхода на пенсию. Парное молоко с бутербродами так себе замена горячему кофе с тем же молоком. Но голод не тетка, поэтому я ел все, до чего мог дотянуться. Возникла мысль, что такой аппетит у меня и быстро входящее в физическую норму тело, это не просто так. Не влияет ли на это магический потенциал после инициации? Надо приватно посмотреть где-то перед зеркалом, нет ли у меня видимых изменений. Глаза-то за пару дней изменились. Наконец завтрак был окончен, и народ стал разбредаться по делам, не забыв с благодарностью поклониться повару. Вскоре мы остались втроем, Маркус, я и Анна. Они вели неспешный разговор о предстоящем походе, что нужно проверить и запасти. Я неторопливо пил молоко в ожидании команд. Я же временный член отряда, теперь и не знаю, что делать. Наконец Анна все выяснила с Маркусом, поднялась и сказала: «Ну, что, идем к Вороньей горе искать купца?» Глава 28. Пока шли к таверне, я спросил у Анны, почему мы не едем на лошадях, ведь я слышал ржание из конюшни. А идти от базы отряда до таверны довольно далеко. На лошадях время сократилось бы, если не на порядок, но хотя бы раза в два. Она мне ответила, что, конечно, можно, но указ номер такой-то, от не помню в каком году, предписывал в сокращении расходов на дворников и ассенизаторов в центре города, передвигающихся на лошадях, повозках и других гужевых средствах передвижения, убирать за своими животными самим, если кои будут гадить, иначе большой штраф во сколько-то там серебряных. Я хмыкнул. Следить за лошадью и убирать за ней навоз — так себе идея, и я согласился с Анной, что идти пешком проще, да и для здоровья полезней, а уж для кошелька. Подумал и поставил, конечно, еще один в плюсик мэру: ходить по улицам, постоянно натыкаясь на экскременты, мерзко, но и медленное движение на приличные расстояния уже напрягает. Когда же здесь додумаются про те же автобусы на магической тяге? Подумал, что неплохо было внести идею кому-то из власть придержащих. Буду заниматься прогрессорством этого мира. Хе-хе. На самом деле я честно наслаждался от похода через город. Чисто, опрятно, не воняет. Люди спешат по своим делам и заботам. Лавочки и магазинчики уже открылись и зазывают покупателей интересным видом товара или вкусным запахом. Мы с Анной даже остановились, привлеченные запахом свежей выпечки, и купили себе по сдобной булке, которые тут же и съели у булочной под неизменный квас в глиняных бутылках, который продавал из корзинки мелкий Шкет. Бизнес у Шкета шел, каждый второй, покупая булку, в булочной, брал у него бутылку кваса. Возникло даже такое чувство, будто я в своем мире, в отпуске. Гуляю где-нибудь по улочкам старой Будвы в обществе молодой и красивой девушки. У Вороньей горы, как всегда, сидели за столиками командиры многочисленных отрядов ждущих клиентов. Мы под их взглядами прошли в саму таверну и подошли к хозяину, который меланхолично протирал чистым полотенцем стеклянные кружки у стойки. Он чуть заметно скривился, увидев меня, но ничего не сказал. Марк, который стоял у дверей, вообще сделал вид, что стол, за которым опохмелялись купцы, гораздо интереснее вошедшего меня. Могучий мужчина, и как у него голова то не болит после интимного свидания со стеной. Пока я рассматривал Марка, Анна уже переговорила с хозяином таверны и вернулась, кусая губы. «Андрей говорит, что сейчас только один купец хочет идти в тир», — зашептала она на ухо. «Это вот тот, который всегда улыбается». Она показала на опохмеляющихся купцов, и он сказал, что в ближайшую неделю вряд ли кто-то еще будет. Море сегодня начало волноваться, и того гляди шторм будет, а в городе сейчас нет мага погоды. Он на день уехал в столицу, но портал сломали, и теперь, когда он еще доедет из Новогорска, у меня нету недели, поэтому будем с ним договариваться. Анна кивнула и решительно направилась к столику, от которого разило спиртным, что можно закусывать. «Александр?» – спросила она, обращаясь к невысокому, полному человеку со светлыми волосами и бородой. Он, улыбаясь, сфокусировал пьяные глаза на девушке. «Мы девок не заказывали», – отрезал он и, отвернувшись обратно, принялся беседовать с приятелями о чем-то хохоча. Анна покраснела и положила руку на меч. Я мягко положил свою руку к ней на плечо и задвинул ее за спину, выходя вперед. «Уважаемый, я тронул в плечо купца. Ты не понял. Мы хотим наняться к тебе в сопровождении до тира». Разговоры в зале стихли. По-видимому, глушилка, спрятанная под столом, действовала только на сидящих за ним. То, как я обратился к купцу, слышали все. Купец перевел на меня глаза, посмотрел, не мигая с полминуты, поднялся и упер указательный палец мне в грудь. «А ты борзый, как посмотрю». Я промолчал. Он хмыкнул и улыбнулся. «Люблю таких. Эй, хозяин, собери им быстренько на соседний столик чего-нибудь», — обратился он к Андрею. «Я сейчас к вам подойду. Это уже мне». Я взял под руку злющую Анну и повел к столику, на который парень половой уже раскладывал серебряные приборы. Посадил девушку и сел рядом с ней. Нам действительно быстро накрыли на стол. Поставили графин с настойкой и три серебряных рюмки. Купец, который краем глаза смотрел за приготовлениями, попрощался с приятелями, пожав им руки, и пересел за наш столик, плюхнувшись как тесто на стул. «Ну, что, давайте знакомиться. Александр, купец первой гильдии Стольного Града Тир. А вас как звать величать?» «Я Анна, командир отряда наемников особо важных грузов. А это Алексей, член моего отряда», — представилась Анна. «Хаэм, баба-командир», — хмыкнул купец. «Давно не слышал о таком. Да и ты впервые в городе», — предположил я и угадал. «Есть такое дело», — хохотнул Александр. «Раньше я с Цигией и Тизамом торговал, а вот оказия вышла расширить дело. Выпьем за знакомство». Он подхватил графин и быстро налил три рюмки до краев. «Если сторгуемся, выпьем», — спокойно сказал я. Купец крякнул. «Обидеть хочешь, Леша?» «Нет, если мы с тобой не сторгуемся, придется к другим купцам подходить, а кто будет разговаривать с теми, от кого винищем прет? Да и не пьем мы пока на работе». Купец хмыкнул, молча опрокинул рюмку в рот, занюхал рукавом и подхватил из тарелки кусок буженины. «Ух, хороша настойка», — бросил мясо в рот и прожевал. «То, что не пьете на работе, молодцы, уважаю таких. Какие ваши условия?» «Стандартные от типа груза, который будем сопровождать», — осторожно сказала Анна. «Груз — заготовки под артефакты, 5 крытых повозок». «Тогда 100 золотых», — быстро сказала Анна. «Плюс обеспечение провиантом на время похода. Оружие у нас свое, броня тоже». «Хаэм, 100 золотых это немалые деньги», — протянул купец. «Сколько у тебя людей в отряде, Ань?» 8, включая меня». Купец задумался. «Рекомендации ваши я знаю, хорошие рекомендации. Успел поговорить с хозяином таверны», — бросил он небрежно. «Андрей, вот гад, и не предупредил, а купец-то хорош. Все вызнал и решил проверить, посмотреть, как будем реагировать. Хотя, думаю, хотел посмотреть, как будет реагировать Анна. Никто ж не знал, что мы вместе придем. Купец Александр, поглядеть, как взбешенная Анна достанет меч, утихомирить ее и разговаривать с ней уже на собственных условиях, сбивая цену. А тут я, нежданчик, но я хочу посмотреть, что стоит этот молодец». Он показал пальцем на меня. и после будем разговаривать о цене». Анна умоляюще посмотрела на меня. Видимо, запрошенная ей цена была действительно солидной. «Почему бы и нет? Как или с кем показывать?» Купец хохотнул. «Нет, люблю таких борзых. А вот на охранниках этого заведения и будешь показывать». Охранники побледнели, увидев мой оценивающий мрачный взгляд. «Эти для меня не противники, уверен». Купец хитро улыбнулся. «Да, вчера мы повздорили немного. Слышал, слышал». Александр расхохотался. «Честный, значит. Ну ладно, хозяин». Он махнул рукой Андрею. Тот подошел, вытирая руки полотенцем. «Есть у тебя задний двор, чтобы кулачный бой устроить между моим человеком и этим наемником? Я заплачу». «Как-нибудь, господин, знамо дело есть». Андрей бросил на меня косой взгляд. «И место огорожено, чтобы лишних глаз не было». «Хорошо, вот это хорошо, ждите здесь». Он поднялся и, оставляя за собой шлейф из запаха спиртного, вышел за пределы таверны. Но надо отметить, что пьяным он не выглядел. «Мощный мужик, так пить и не пьянеть». Со двора донесся зычный голос. «Кто тут сильный, чтобы побить моего человека на кулаках? Если победит, то плачу золотой и чарку налью». «Ну, все, да за золотой, наемники, сидящие за столиками, пачками наниматься будут. Все развлечения от скуки, да еще и золотой подарит. Кто ж от этого откажется? Я бы не отказался. Тем более наемники смогли сложить 2 и 2. Кто будет их противником?» Раздался хор голосов со двора, перебивающих друг друга. Минут через 5 купец вернулся, ведя с собой широко ухмылявшегося дылду в потертой кожаной броне и мышцами, которым бы обзавидовался самый крутой бодибилдер моего мира. Нет, реально он был как Конан Варвар в исполнении еще молодого Арнольда Шварценеггера, только куда крупнее ростом. «Человек-гора, право слова. Вот», — сказал он мне, — «победишь его, и я соглашусь на вашу цену. Нет, значит, придется уступить на треть. Золото, знаешь ли, карман не тянет». «Мда, ну и кто так бизнес ведет? На слабо». Я поднялся. Глядя на меня, дылда расплылся в улыбке, наверняка чувствуя золотой в своем кармане. «Ну-ну, пойдем, что ли?» — процедил я демонстративно. «Выйдем». Мы прошли на задний двор таверны. Оказалось, что таверна была построена квадратом, у которого был небольшой внутренний двор, засаженный травой и небольшими деревцами с резными скамейками по периметру дома так, что в центре оставался пустой пятачок газона 5 на 5 метров. Вот на этом пяточке мы и должны были биться. Я снял плащ и сумку, передал их Анне. Мой противник тоже снял перевязь с мечом и положил на скамейку. Вышел на площадку. Дылда уже стоял там, красуясь перед девушкой. «Александр, какие правила?» — спросил я. «Да собственно никаких правил, только рукопашная. Кого унесут, тот проиграл. Соответственно, кто остался стоять, тот выиграл. Честный бой». Я пожал плечами. «Честный так честный. Готовы?» — азартно выкрикнул купец. «Готов?» — кивнул головой я. «Готов?» — согласился мой соперник. «Начали». Мой противник, на удивление, оказался не глупым. Не стал, как тот же Марк, бросаться на меня с желанием облапить в медвежьей хватке, а стал осторожно кружить вокруг. Я спокойно стоял и следил за ним взглядом, переступая ногами, чтобы мое тело разворачивалось к противнику. Плохо то, что я был ограничен в ударах. Как выяснилось сегодня утром, растяжка по уровню почти соответствует, а вот мышцы и сухожилия. Мда, отправить в полет к Морфею я, конечно, противника могу легко, но хотелось бы сделать это так, чтобы потом не шипеть от боли в суставе и с одного удара. И свои стили боя я кому угодно показывать не собираюсь. Придется ускориться на мгновение. Думаю, что сильного вреда для здоровья это мне не принесет. Для зрителей, с интересом наблюдавших за схваткой, я на мгновение пропал из поля зрения, а в следующую секунду уже стоял за спиной падающего на землю дылды. Глава 29. Не мудрствуя лукаво, я, ускорившись, сделал несколько шагов к своему противнику и, зайдя ему за спину, отправил в глубокий и нездоровый сон ударом в основание черепа. Да, сотрясение мозга будет, а нечего вызываться на бой с неизвестным противником за какой-то вшивый золотой. Я ж и убить его мог. Правила, озвученные купцом, вполне допускали такое. Не торопясь подошел к округлившей глаза Анне и забрал свои вещи. В стоявшей тишине зазвучали одиночные хлопки ладонями. Купец с улыбкой мне аплодировал. «Ну и к чему это фиглярство? Молодец, я знал, что в вас не ошибся. Пошли». Он махнул рукой и пошел в таверну, не обращая внимания на лежащее тело. «Полежит, встанет и домой пойдет, без золотого в кармане». Судьба проигравшего купца совершенно не волновала. Мы вернулись в зал, Сели и купец тут же набулькал себе еще одну рюмку. Наши стояли нетронутыми. «Ну что ж, я согласен на твою цену, Анна. Завтра после завтрака будете сопровождать меня на пристань, следить за погрузкой. Послезавтра выходим». По рукам он протянул девушке руку. Анна пожала ее. Половина суммы в качестве задатка. Он снял с пояса кошелек и положил его перед Анной. «Половина, как приедем в тир». Анна согласно кивнула. «Теперь вопрос к тебе». Он повернулся в мою сторону. «Я предлагаю тебе еще 100 золотых за охрану моей дочери в этом походе». «А что, в походе будет ребенок?» — осторожно спросила Анна. «Да какой ребенок? 16 уже. Скоро уже замуж выдавать надо будет. Пристала, возьми да возьми посмотреть море, я и взял. Прошли через портал, а порталы уничтожили. Обратно не отправишь. Дык как, Леша, возьмешься?» По рукам он протянул мне руку. Я посмотрел на Анну. Та пожала плечами, мол, тебе решать. С одной стороны чистая обуза на мою шею, я хотел позаниматься магией в походе. А с другой стороны оплата достойная, а деньги ох как нужны. Опять-таки в телохранители дочери купца никто не заподозрит сбежавшего недавно мальчишку. Поэтому я пожал ему руку. Купец просиял и поднял рюмку. «Ну что ж, дела завершили, теперь можно и выпить за знакомство. Сегодня разрешаю». Анна взяла рюмку, а я с сомнением посмотрел на свою. «Ну не люблю я крепкий алкоголь, Леша, обижусь», — покачал головой купец. Пришлось рюмку взять. Мы чокнулись с довольным купцом и опрокинули рюмки. «Мля, ключница водку делала. Настойка была явно крепче 40 градусов. Я закашлялся из-за сильного першения и боли в горле. Из глаз потекли слезы. Мне тут же протянули вилку с нанизанным куском сала и стакан с соком. Съел, выпил. Стало полегче. А я думал, врешь, что крепкие напитки не пьешь», — сказал веселившийся купец. «А оно вон как. Анна, кстати, выпила рюмку не поморщившись. Вот что значит командир». Я положил себе в тарелку побольше копченого мяса с прослойками жира и несколько кусочков сала. «Ну что, между первой и второй?» — забулькал графином купец и протянул мне рюмку. «Главное в культуре питья – это правильная закуска и запивка. Закуска должна быть жирной, чтобы обволакивать желудок пленкой и не давать алкоголю слишком активно всасываться в кровь. А запивка не должны быть кислые и должна промывать рот от остатков этанола, не давая всасываться уже во рту. Самое активное всасывание алкоголя в кровь происходит во рту. Не верите? Попробуйте выпить 15 наперстков водки. Удивитесь». Я взял рюмку, мы чокнулись и выпили. Во второй раз настойка пошла как-то более легко, но в голове стал нарастать легкий звон. Для меня это верный признак начала опьянения. Купец заговорил с Анной о вооружении у нее в отряде. Какое, сколько и не нужно ли докупить. А я сидел, ел, чтобы набить себе желудок и не дать алкоголю так активно всасываться в кровь. Все-таки интересно, как магия влияет на организм. То, что влияет, я уже точно знал по посиневшим глазам. Но только ли на глаза? А что насчет метаболизма и очищения крови от всяких токсинов? Например, этанола, если разобраться, из-за чего начались во мне физические изменения? Правильно, с активацией ядра и источника. Но как энергия достигла глаз? Я задумался. Ну, наверное, через каналы, которые спали до инициации. То есть у меня в теле есть аналог кровеносной системы, только проводящие энергию от источника вовне моего тела, но каналы находятся внутри и могут взаимодействовать с телом. Если попытаться накачать в каналы магическую энергию и рассеять внутри тела, что будет? Надо попробовать. Будь я трезвым, ни за что бы не пошел на эту авантюру, а так, почему бы и нет? Я закрыл глаза, как учил Белоусов. Так, источник почувствовал, вот он мерцает и бурлит радужной энергией. Так, теперь направляем бурный поток в каналы. Вот так, куда? Команды на выход не было. А теперь потихонечку, полегонечку рассеиваем энергию по телу с приказом чистить кровь от токсинов. Вроде получается. Шум и звон в голове утих. Голова стала трезвой и ясной, словно я хорошо отоспался с неделю. Открыл глаза. Анна все спорила с купцом об оружии. Кажется, он предложил ей закупку артефактных мечей. А здесь и такие есть. Купец увидел, что я открыл глаза. Просиял и предложил выпить. Решил споить меня? Ну-ну. Окрыленный первым успехом в магическом деле, я согласился. Он налил, и мы выпили. Анна, я заметил, только пригубила, а остаток вылила под стол. Так и пошло. Налил, выпили. Налил, выпили. Пустил энергию через тело. После восьмой рюмки купец захмелел, заклевал носом, и я сделал знак Андрею. «Слушай, а в каком номере остановился почтенный Александр?» «Они с дочкой остановились в 10-м. Это у меня лучший номер. А что?» «Я указал на мирно сопящего купца. Надо бы его в номер оттащить. Пусть проспится. Сделаем. Не волнуйся. Не первый раз», — ухмыльнулся Андрей. «Слушай, а часто он так, с первого дня как заехали, но обычно вечером». Я покачал головой. «Угораздило наняться к алкашу. Но деньги есть деньги. Они, как известно, не пахнут». Мы встали с Анной и попрощались с Андреем и купцом. Хоть тот и видел, наверное, не первый сон. Вышли на улицу, и девушка немедленно взяла меня под руку, не обращая внимания на заинтересованные взгляды наемников. Мы пошли по улице под шепоток мужиков. Ба, бешеная наконец-то себе мужика нашла, да какой он мужик, так, юнец какой-то, не скажи, видел, что он сделал с кремнем, вот то-то и оно, не ей мужик он, да видит небо, обычный Альфонс, окрутил девчонку ради денег, надо Маркусу сказать, прекрасно все слышав, я поколебался, начистить или не начистить рожу последнему сплетнику, решил, что не стоит, это придется высвобождать руку от Ани, а она вон, под руку взяла. Прижимается горячим телом, гибким, податливым телом. Эх, где мои 16 лет? Постойте, вот же они. Стоп, а что это за эмоции? Ну-ка мозг, прекращай думать членом. Она твой билет в тир и за это с тебя деньги берет. Так, рот сжал, руки при себе и пошли до дому. И мы пошли. В отличие от меня, избавившегося от алкоголя в крови, Анна все-таки пропустила в общей сложности рюмки 4 крепкой настойки и поэтому ее сейчас развозило на теплой погоде. У взрослого и крепкого мужика эта доза вызовет опьянение, а уж для молодой легкой девушки. Она счастливо улыбалась и болтала без умолку, рассказывала о своем детстве, о том, как осталась одна, о том, как Маркус тренировал ее, о том, что ей нравятся зверушки и в частности котики. Ночной новоист, перед самым домом, когда уже зашли в ворота, она вдруг замолчала и начала сползать с моей руки. Я подхватил ее и поднял на руки. Она уже спала. Продержалась до самого дома и отключилась у меня на руках. Растерянно посмотрел вокруг, как назло никого не было из отряда. А может оно даже и к лучшему. Негоже видеть своего командира в таком состоянии. Я пошел в дом, бережно неся свою ношу. Поднялся на второй этаж и, открыв локтем дверь, вошел в ее комнату. Ну, ожидаемо. Занавесочки и покрывало на постели с оборочками. Коврик перед кроватью. Все чистенько и прибрано. Из девичьего стиля выбивается только коллекция оружия на стене у кровати. Я положил Анну на постель и прикрыл ее покрывалом. Не удержался и погладил ее по густым волосам. Она что пробормотала во сне и с улыбкой перевернулась на бок. Я с улыбкой закрыл дверь и спустился вниз, где наткнулся на открывающего входную дверь Маркуса. Он подозрительно на меня посмотрел, принюхался и потребовал отчета по нашему походу. Я честно доложился в деталях. При рассказе о том, как мы пили с купцом, Маркус шипел, как перегретая скороварка. «Ну почему ты, взрослый мужик, дал ей пить? Она же еще ребенок». «Ага, ребенок, способный сломать руки и ноги несостоявшемуся ухажеру. Ну, она мне четко дала понять, что я ей не отец». Маркус тяжело вздохнул. «Вот всегда она лезет в самое пекло. А если бы она там отключилась?» «Так не отключилась же, сам-то ты как?» «Да нормально», — сказал я, прислушиваясь к своим ощущениям. Маркус хмыкнул с недоверием, поглядывая на меня. «А винищем пахнет, как от винного погреба, хотя глаза вроде нормальные, трезвые глаза. Ну, глаза — это, положим, иллюзия личины, а так, да, устраняя этанол, магия, похоже, оставила продукты его распада. Вот и запах. Так», — подытожил Маркус, — «сейчас иди наверх и отсыпайся, чтоб к завтраму были здоровы и готовы к свершениям». Я покивал. Спать мне не хотелось, но я найду, как использовать свободное время. Например, почитаю учебник, и чтоб мне спали, проверю. Я хмыкнул и удалился в свою комнату. Глава 30. Утро меня застало за чтением учебника. Как только небо стало сереть, я закрыл книгу и мрачно задумался. После прочтения где-то трети материала у меня сформировалось несколько по сути неприятных выводов. Первое. Это то, что учебник мне не подходил. Фактически вообще. Начальный курс содержал в себя информацию по разным аспектам магии. Я так понял, что в начале, сразу после поступления, нас должны собрать в одну группу, чтобы учить обращению с магией, типа техники безопасности и общим правилам магии. И этот учебник служил именно для этих целей. Изложенный в этой книге курс был общим для магов разных стихий для ознакомления первого курса с историей, правилам и технике использования источника, и только потом с общим для всех аспектов вариациям плетений. Поэтому в учебнике подробно и методично описывались приемы передачи магической энергии в каналы, таких как я, которые сразу же научились задействовать источник, действительно были единицы. По статистике более 90% начинающих адептов этого не могли делать. Для этих пока недомагов и расписывались различные варианты медитации для раскачки источника, чтобы он начал беспрепятственно качать энергию аспекта по каналам. С удивлением узнал, что даже тогда не у всех получалось и были такие, кто отчислялся из академии в первые месяцы. Энергия, поступающая в каналы, называлась сырой. Это была чистая, необузданная сила, которая при халатном ее использовании могла убить самого чародея, ну или по мелочи, спалить город. Конечно, все зависело от мощи самого мага, от размера его источника. Этим, кстати, объяснялся запрет на свободное хождение учебников по магии. А вдруг какое-то неразумное дитятко прочтет первые три главы книги, да как начнет магичить и спалит к чертям свой замок, город, деревню. Нужно и подчеркнуть. Честно говоря, к этому тезису я сначала отнесся скептически, но было одно «но», то как я протрезвлял себя вчера. Это был классический пример халатного использования сырой силы, и если бы во мне была огненная стихия, и ладно бы я только один раз поигрался с такой непонятной магией, так нет же, цельных пять раз я накачивался энергией, как тот воздушный шарик испускал магию в свое тело. Да, не надо мне пить, не надо, дури и так хватает, как у той обезьяны с гранатой. Однако вчерашние забавы с сырой силой привели меня к неожиданному открытию. Если бы во мне был один аспект стихии, то меня бы по учебнику просто сожгло-разорвало-заморозило, и может быть сожгло-разорвало-заморозило всю таверну, но при использовании радужной энергии этого не произошло. Почему так? И даже более, я отдал мысленный приказ силе чистить кровь, и она чистила. Это никак не согласовывалось с догмами учебника и требовало дальнейших экспериментов. Это было первой неожиданностью. Второй было то, что я никак не мог сформировать шарик стихии, как было написано в главе 4. В учебнике было все просто. Сначала надо было закрыть глаза. Потом, а. выдавить из источника сырую силу. Б. вытянуть руку. С. перегнать энергию по каналам к ладони. Д. растопырить пальцы и сжать их в чашку. Е. представить, что сырая сила перетекает из каналов ладони в капилляры пальцев и выплескивается наружу в виде энергии аспекта стихии. Как я ни старался, у меня ничего не выходило. Сырая сила покорно выдавливалась и концентрировалась в ладони. Но когда я мысленно давал команду выходить из пальцев, чтобы образовать радужный шарик, ничего не происходило. Покалывало и ломило пальцы, но и только. Наверное, я потратил на это упражнение часа 4, если не больше. Раз за разом, терпеливо и методично я выполнял все указанные действия. Раз за разом, ничего, зеро. В поисках ошибки с моей стороны, я перерыл учебник от корки до корки. Ничего, все делал вроде бы правильно, но, вот и выходило, что с таким трудом добытый учебник мне сейчас бесполезен. По крайней мере, пока не разберусь, в чем тут дело. На две других книги времени пока не хватило, но я планировал заняться ими в самое ближайшее время. Небо над горизонтом уже начало белеть, а что я обещал этому полудохлому телу? Правильно, регулярные и активные тренировки. Что значит «не хочу»? Партия сказала «надо», Столетов ответил «есть». Я быстро переоделся в тренировочные штаны и вышмыгнул на улицу. Эх, хорошо, прохладно. Так, приступим. Сначала зарядка, затем 50 отжиманий, затем тренировочный комплекс у Шутелу, затем снова отжимания, потом получасовой бой с тенью, в котором я начал сначала осторожно, но затем более активно и с большим напряжением мышц отрабатывать удары школы Синьи Цуань, пока только со светлым усилением. Завтра хорошо бы установить манекены и попробовать удары на них. Еще бы хорошо боксерскую грушу, но чего нет, того нет. А делать самому времени нет, через 2 дня выезжаем. По крайней мере, я на это надеюсь. Хоть Белоусов и заверил меня, что разыскные мероприятия будут всего лишь фикцией, но оставаться на лишний день в городе, который может в любой момент превратиться в ловушку, как-то не хотелось. Усталый, но довольный, вернулся в свою комнату, обтерся полотенцем, не одеваясь, и плюхнулся на кровать. Подремлю, пока на завтрак не позовут. На завтрак, как всегда, позвала Анна. Ну, точнее, как позвала. Она постучалась в дверь со словами: «Леш, ты идешь завтракать?» И тут же, не спрашивая, вошла. Я после стука только продрал глаза, чтобы заметить, как красная словно рак, девушка вылетает из моей комнаты. Упс, неудобно получилось. Мало того, я залег на постель голым, так и ранее утро ж. Мужское молодое тело реагирует на утро совершенно определенным образом. Я пожал плечами, дело житейское. Я скосил глаза, чтобы посмотреть, что так смутило девушку. Ну, эрекция у человека, и чего так краснеть-то? Быстро оделся и спустился к столу. На этот раз ответственный за завтрак оказался Влад. Как раз к моему приходу он расставлял на стол приборы, простые деревянные тарелки и ложки. На столе уже стоял большой глиняный горшок с горячей рисовой кашей на молоке и мед в большой глиняной же розетке. Сыр, масло, молоко и хлеб тут на завтрак подавали похоже всегда. Все уже были в сборе и ждали, судя по всему, только меня. Анна уже сидела тут с порозовевшими щеками. Я невозмутимо сел и вооружился большой ложкой. Ну, что, поехали. Кстати, в копилку о знаниях этого мира, здесь не было религии. По крайней в том виде, в котором было оно у нас. Я не заметил в городе храмов, в домах не было икон, перед едой не читали молитвы. Странно это все, хотя где религия, а где я? Мне-то наоборот было проще. Я и в прошлой жизни был убежденным атеистом. Не надо переобуваться и в новом мире, но надо следить за языком. Повседневные словечки из старого мира, например, дьявол или о Господе в этом мире будут восприняты как минимум странно. Хотя, может быть, их примут за иностранные словечки, но лучше не рисковать. Я быстро уписал две полные тарелки каши, закусил большим ломтем хлеба с маслом и сыром. Ну вот куда в меня все это лезет, из воспоминаний Демидова, он всегда кушал скромно и небольшими порциями, а я ем все как не в меня. Нет, конечно, сейчас моя активность намного выше, чем была, да и тренировки начал. Хотя у меня сильное подозрение, что после инициации я физически меняюсь и энергия нужна для строительства нового, более совершенного тела. Вот, кстати, и мое удивление по поводу того, что я буквально за несколько дней освоил то, на что в предыдущей жизни у меня уходили годы, лишнее тому подтверждение. Надо сегодня в комнате, когда все лягут спать, выключить артефакт иллюзии и посмотреть на то, что происходит с моим новым телом. После завтрака никто не расходился, Маркус ставил задачи на сегодня. Большая часть отряда после обеда идет на грузовой двор у южного входа и там будет дожидаться груза в речном порту. До речного порта груз в безопасности, за него несет ответственность империя, которая будет доставлять его на своих барках. Мы же с Маркусом и Анной идем в Воронью гору, чтобы отправиться с купцом за грузом. По идее, мы должны были идти с Анной одни, но я сильно подозревал, что старый воин не хочет оставлять нас наедине и поэтому настоял на том, чтобы нас сопровождать. Ну, может, кто-то и был против, но не я. По дороге к таверне Маркус поинтересовался, что за воинскую технику я использовал утром на тренировке. Он, дескать, никогда не видел, чтобы люди так двигались. На что я сказал, что это одна из не самых распространенных секретных техник императорской гвардии, и она редко используется. А что я мог ему сказать? Я и не подозревал, что у кого-то бессонница и он будет сидеть у окна и внимательно наблюдать за мной. Пришлось пообещать ему, что в походе покажу основные стойкие удары. Глава 31. Купец был мрачен. Когда мы вошли в таверну, то он нас обежал проницательным взглядом, а затем махнул рукой, подзывая. Напротив купца сидела хорошенькая девчонка лет 16, огненно-рыжая, с объемной прической под каре. Она тоже была мрачная и что-то с жаром выговаривала Александру. Купец сидел какой-то пришибленный и со смирением слушал девушку, попивая что-то из большого бокала. Мы подошли и сели. Как интересно было наблюдать эффект глушилки под столом. Вот мы стоим, и девчонка что-то раздраженно и абсолютно бесшумно говорит купцу, и вот сидим и слышим гневную тираду. Я все расскажу маменьке. Ты же обещал, что поменьше будешь пить. А, молчишь, да, кто тебя напоил вчера? Скажи, кто, эти? Она кивнула в нашу сторону. Это надо еще посмотреть, кто кого напоил. Ленка, помолчи, прикрикнул на нее купец. Они наши защитники на этот поход. Да, протянула девчонка. Эти что ли? Она оглядела нас презрительным видом. Эти, где твои манеры? Пробурчал купец. Прошу меня извинить, друзья, это Ягоза, моя дочь Елена. Он дождался, пока мы посмотрим на его дочь. Это Анна, командир отряда. Это, купец замялся. Маркус, заместитель командира, представился Маркус. Купец коротко кивнул, подтверждая знакомство, и продолжил. А это Алексей, твой личный телохранитель на обратном пути». Я приветливо кивнул ей. «Елена, Рыся». Елена заинтересованно посмотрела на Аню, особенно на ее броню, и с равнодушием на меня. «Мне не нужен телохранитель», бросила она купцу. «Я сама воин и почти маг». Да, она была магом. Я сразу, как только мы вошли, привычно просканировал помещение начёт скрытых магов и с удивлением заметил у нее мерцающий красный источник, чуть крупнее тех, что я видел у своих коллег на площади. «Ты еще не маг, пока не поступила в академию», отрезал Александр. «И еще раз повторяю, что ты не воин, и чтоб мне не было такого, как в прошлый раз». Девчонка презрительно ухмыльнулась. «А я говорю, что я воин, и у меня имя есть, Рыся, а не какая-то там Елена». «Да, давно меня так никто не подставлял. Охранять заносчивого, играющего в какую-то свою игру, ребенка такого мне еще не приходилось. Ну, как я уже говорил, деньги не пахнут, деваться некуда». «С какого момента ее надо охранять?» — спокойным голосом спросил я у купца. «Да вот с этого момента и надо». Он полез за пояс, отцепил кошелек и бросил мне на стол. Я молча взял и положил в свою сумку. «Да какой из него телохранитель?» — презрительно сказала Елена. «У него даже меча нет». «Не волнуйся, придется защитить, защищу и без меча», — веско сказал я. «Ну и чем же? Кинешь в убийцу горсть монет?» — с усмешкой бросила девушка. «Есть кое-что и посильнее меча», — вернул я ей усмешку. «И что же это?» «Магия. Ты что же маг?» «Нет», — спокойно сказал я. «Ха, что и требовалось доказать», — расхохоталась она. «Ну что с избалованного ребенка взять? Пороть, судя по всему, уже поздно». Посмотрела у себя в столице пару-тройку тренировочных боев и вбила себе в голову, что меч – это абсолютное оружие. А то, что оружие выбирают в зависимости от поставленных задач, это ей, судя по всему, в голову не приходит. Тренировочный бой на мечах – это, конечно, красиво. Да вот знает ли она, что в реальном бою хороший мечник похож на дровосека. Он делает минимум движений с максимальной пользой и красивых движений не совершает, а рубит руки и ноги, так как остальное прикрыто доспехами. И если уж на то пошло, то абсолютным оружием кроме магии можно считать тяжелый боевой арбалет. Одинокий мечник просто не дойдет до арбалетчика. Приляжет, пробитый насквозь арбалетными болтами. Говорить это взбалмошной девчонке я, конечно, не буду. Меня наняли охранять, а не учить элементарным вещам. Поэтому я просто меланхолично пожал плечами. «Алексей», — обратился купец ко мне, — «приказы по поводу охраны ты будешь получать только от меня, понял?» Я кивнул. Елена только фыркнула. «Делай то, что нужно для охраны моей дочери». «Все, все?» — уточнил я. «Все», — подтвердил купец. «А если надо будет выпороть?» Я был сама невинность. Александр расхохотался под шипение дочки. «Ну вот, пороть я сам буду, а все остальное делай, как считаешь нужным». «Хорошо», — я посмотрел в горящие яростью глаза Елены. «Ну все мне хана. Есть хотите?» — добродушно спросил Александр у нас. «Нет, спасибо», — ответила за всех Анна. «Мы недавно позавтракали». «Да, а я бы еще от бутерброда с мясом не отказался. Или от двух». «Ну, раз командир сказал поели, значит поели». «Ладно», — немного разочарованно сказал купец. «У меня возникло легкое подозрение, что завтраком бы не ограничилось. Меня передернуло от воспоминаний. Пьянству, бой. Тогда подождите, пока мы допьем и переоденемся. У нас барка только через полтора часа». Он откинул манжету на рукаве и посмотрел на часы. «Вот это да! Это были действительно наручные часы вполне мне привычного вида. Правда, несколько крупноваты, но все равно первые наручные часы, которые я видел в этом мире. Интересно, сколько мне еще открытий чудных?» Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, чтобы не смотреть в преисполненные презрением глаза девчонки. Кажется, я немного задремал, потому что очнулся от тычка в бок. «Пошли, Соня», — весело сказала Анна, — «а то весь поход проспишь». Купец с дочерью уже спустились, действительно переоделись. На купце была синего шелка туника до пят, подпоясанная широким парчевым ремнем. На предплечьях красные наручни из кожи с золотыми вставками. Легкий плащ, скрепленный на груди золотой фибулой, довершал одеяние. Елена была одета куда экстравагантней. На ней были черные шелковые штаны и туника, а поверх были надеты кожаные доспехи с металлическими пластинами. На поясе был одноручный меч в ножнах и небольшой кинжал в ножнах с позолоченной ручкой. В руках она держала костяной разложенный веер, которым эпизодически обмахивалась. Но самое интересное я увидел другим, магическим зрением. У каждого было несколько интересных и уже активированных артефакта. Во-первых, у каждого на груди мерцали красным, белым и синим пламенем медальоны. По аналогии со своим я сделал вывод, что это какая-то защита от соответствующих стихий. У купца же, кроме того, на пальцах зеленым цветом горели два золотых перстня и один белым. Могу предположить, что один от ментальной магии, что в купеческом деле важно, а вот остальные два. Да, непростой купец, очень непростой. Все остальные завсегдатаи гости таверны Воронья гора были куда как проще. У меня впервые с приюта мелькнула мысль о том, что я ввязываюсь в очередную жопу. Мы впятером вышли из таверны и сели в уже ожидающую конную повозку на две лавки со спинками, обтянутыми кожей. С повозки сразу соскочили два мальчишки лет по 10 с большими холщовыми мешками и маленькими совковыми лопатками. Что ж, бизнес не стоит на месте. Хочешь прокатиться на гужевом лимузине? Пожалуйста. И лимузин, и подбиральщики отходов из двигателя. Одним словом, все как в лучших домах. Добирались мы до речного порта, я бы не сказал, что быстро. Кляча шла медленно, с чувством, толком и расстановкой, давая возможность насладиться видами узких улиц. Да и на улицах я бы не сказал, чтобы было безлюдно, а люди тут о правилах гужевого движения не знали вовсе, поэтому не торопились уступить дорогу лимузину. Честно слово, пешком было бы быстрее. Я делал свою работу, внимательно следил за пешеходами и отслеживал открытые чердаки домов. Елена видела мои бегающие по людям глаза и постоянно усмехалась. Мне, честно говоря, было плевать с высокой колокольни. Наконец мы приехали в порт, прошли по причалу и сели во вполне добротный барк. Длинное, метров 50, беспалубное судно, разделенное на две части, грузовую и пассажирскую. Грузовая была значительно больше и была огорожена невысокими деревянными бортиками. В пассажирском же стояли две лавки по бортам судна, человек на 20. Как оказалось, мы были единственными пассажирами, кроме пятерки городских стражников в кирасах и капитана судна. Наверное, то, что говорил вчера хозяин таверны по поводу бури на море, оказалось правдой. Грузов не было, а соответственно не было и купцов, торопящихся в морской порт. С причала раздался колокольный звон, отмечающий время, сходни подняли и капитан, а также заодно и рулевой, прошел на корму, взялся за руль и нажал что-то ногой. Барка поплыла, сначала медленно, но как только прошли пристань, набрала скорость узлов где-то 10-12, судя по тому, как быстро проплывал местный пейзаж вдоль реки. Порт в городе. Я мысленно поудивлялся, надо же, двигатель на магической тяге. Хотя, чему удивляться, в нашем мире изобрели бензин, а здесь была магия. Думаю, что здешняя артефакторика еще удивит меня и не раз. Я тихо поинтересовался у Анны, которая села со мной рядом, сколько нам плыть. Оказалось, недолго, всего-то полчаса, и то из-за того, что река делала многочисленные изгибы до своего устья, поэтому скорость приходилось снижать. Маркус дремал, свесив голову на грудь. Купец тоже спал и тихо похрапывал. Стражники резались в кости. Одна Елена радовалась жизни, крутя головой с восхищенными глазами по окрестностям. Как по мне, обычный пасторальный пейзаж. К каждому городу и реке жмутся деревеньки и хутора, это аксиома. Новоист не был исключением. Мы проплывали вдоль бесконечных деревень и хуторов. По берегу носилась голосящая деревенская ребятня, стараясь угнаться за барком. Паслись коровы и овцы. Все спокойно, ничего необычного. В детстве мы несколько раз ездили всем детдомом на летнюю дачу, которая располагалась на Волге между Саратовом и Волгоградом. Мы грузились в Саратове на теплоход и плыли до деревеньки, название которой уже сейчас не упомню. Так вот, мимо борта теплохода плыл такой же пасторальный пейзаж. Так что единственное, что сейчас вызывали во мне эти виды, была ностальгия по прошлому. Но Елена, то есть воин Рыся, которая возбужденными глазами смотрела на вид за бортом, наверняка представляла себе, что она идет вся в белом по деревням и насаждает добро, карая зло. На месте ее отца я бы молился всем богам разом, чтобы этого никогда не случилось. Пусть она остается вздорным, взбалмошным, но все же живым ребенком. Я ему этого искренне желаю. Ну да, я старый циник, но не я такой, жизнь такая. «Прибываем», — прокричал капитан. Глава 32. Барка обогнула очередную излучину реки и вышла на простор устья. Река здесь разливалась широко и между многочисленных островков вливалась в море. И если в месте их соединения, судя по цвету воды, было мелко и спокойно, то где-то в паре километров по морю ходили большие свинцового цвета волны. Барка повернула налево и начала лавировать между островками, держа курс на большую группу невысоких зданий, стоящих на берегу возле многочисленных причалов, уходящих в море. Акватория порта была огорожена высокой дамбой, на которой стоял высокий форт с многочисленными бойницами, охраняющий единственный узкий проход в спокойные воды. Возле длинных причалов находились величественные двух-трехпалубные морские суда со спущенными парусами. Судя по развивавшимся на ветру вымпелам, эти корабли были из двух разных государств, причем находящихся не в самых лучших отношениях. У одних причалов стояли корабли одной страны, у других – другой. Не было ни одного причала, чтобы корабли с разными вымпелами стояли вперемешку. Совпадение? Не думаю. Купец, проснувшийся после крика капитана, зевнул и пошел на корму переговорить, а его дочь с горящими глазами смотрела на проплывающих мимо деревянных монстров каждый с трех-четырехэтажный дом высотой. Я тоже обратил внимание на них, но правда с другой точки зрения, на каждом корабле были закрытые пушечные порты по каждому борту. Значит, возможно, и порох здесь был уже известен. Хотя возможно, что в качестве пороха используется та же магия, но это я постараюсь выяснить попозже. Мы проплыли мимо нескольких причалов, пока капитан не повернул к одному, и спустя минут 10 мы уже сходили по сходням на пристань. Стоящий на крутом скалистом холме морской порт Новоиста представлял собой город в миниатюре. На улочках порта было людно. Зазывалы приглашали посетить ту или иную лавку. Работали многочисленные корчмы и трактиры, в которых, несмотря на раннее время, было полно народу. Огромное количество самых разных лавок и лоточников. Люди, а вот люди здесь были разные. Большая часть были жители Новоиста европейской внешности, в привычной мне одежде. Другие явно азиаты с желтоватой кожей и узкими глазами, один в один китайцы. Судя по всему, это и были представители Чина и Пилалиси. Одетые в яркие одежды, они разбавляли горожан яркими цветными пятнами, снуя по улицам, забредая в магазины, или сидели за столиками в корчмах. Пока мы шли по причалу к высокому трехмачтовому кораблю, я тихо поинтересовался у Анны, почему так много иноземцев в городе, мотивируя тем, что я никогда не бывал в портах. Ответил Маркус, который расслышал мой вопрос: дело все в том же императорском законе о недопуске представителей чужих государств. Исключение — вот такие пограничные городки, куда свозились товары и откуда они увозились. Кроме того, иноземцам можно было открывать тут лавки и соответственно жить. У сходней корабля, к которому мы подошли, стояли два воина-азиата в кожаных доспехах и вооруженных кривыми обнаженными мечами. Купец подошел и что-то тихо сказал одному из них. Тот кивнул и быстро поднялся на корабль. Ожидание было недолгим. Минуты через три с корабля спустился улыбающийся во всю ширину лица богато одетый азиат и поспешил к Александру. «Кого я вижу? А свет моих очей, Александр. Зин, приветствую тебя на нашей земле». Они крепко обнялись и отошли в сторонку, о чем-то тихо беседуя. Иноземный купец мне не понравился сразу. «Вот скажите, если вы выходите к торговому партнеру, то берете с собой базуку?» «Нет, вот и я придерживаюсь такого же мнения». Сошедший с корабля азиат в магическом зрении представлял собой богато украшенную новогоднюю елку. На нем богато мерцали не менее трех десятков артефактов и готов поспорить, что не меньше двух третей из них были боевыми. Кроме того, он был не самым слабым огненным магом, так же как стоящий у сходней воин. Зачем вести переговоры вооруженным до зубов? Я могу предположить только три вероятных варианта: торг незаконными товарами, торг особо ценными товарами или шпионаж. Нет, третий вариант отметаем сразу. Это только в блокбастерах шпионы вооружены до зубов. Реальные шпионы выглядят как обычные люди, например, твой сосед дядя Петя. Так что только два варианта, и они мне оба не нравились. Купцы ударили по рукам и вернулись к нам. «Ну что, дорогие мои», — сказал довольный Александр, — «сейчас Зин распорядится доставить груз к барке, и мы поплывем домой». «Пап», — Елена подошла к нему с просительным лицом, — «а можно мне погулять по порту и сходить в артефактную лавку? Ты мне обещал». «Обещал, значит, иди», — он посмотрел на часы, — «но через 2 часа, чтобы была здесь». «Понято?» «Понятно», — просияла его дочь. «Алексей, проследи, пожалуйста, чтобы она была здесь ко времени». Я кивнул, подтверждая приказ. Елена, как всегда, презрительно фыркнула и быстрым шагом пошла с причала. Я зашагал следом. Девушка шла широким шагом, но эпизодически сбивалась на семенящую походку. косплеит Анну, я лишь улыбался, идя сзади. Кстати, вид сзади был хороший, да и спереди тоже неплохо, что уж греха таить. Девушка была довольно развита для своих лет, хотя, если она будет поступать в этом году в академию, ей минимум 16 лет, а 16 лет для этого мира это уже возраст совершеннолетия, ей вполне можно уже замуж выходить. Мы погуляли по суетной набережной, зашли в лавку, торгующую оружием, где на стояках был представлен широкий спектр по убиению себя подобных. Обратил внимание, что в отличие от такой же лавки в городе, здесь был упор на азиатское оружие, кривые мечи и сабли. Большой выбор катаны нагинат, были даже сюрикены и камы. Елена попросила посмотреть богато украшенную катану, извлекла ее из ножен и восхищенно подцокала языком, глядя на тускло-блестящий металл клинка, вернула и вышла из лавки. Хорошо хоть ума хватило не пробовать ей размахивать. Катана не тот меч, который у нее висит в ножнах. Катана оружие бритвенной остроты, еще бы отрезала себе что-нибудь нужное. Мы дошли почти до конца набережной, где уже начиналась стена дамбы со ступеньками на ее вершину, когда Елена увидела небольшую артефактную лавку. Вывески над ней не было, и ее выдавало лишь то, что за тусклым окном можно было различить лежащие на прилавках украшения. Ну и я со своим магическим зрением увидел в лавке активированные артефакты.